Но как только передние его части скрылись за бугорок, командир Клерфан быстро повернул вправо с целью обойти поездок сзади и отрезать его. Маневр товарища Клерфана оказался, однако, бесполезным. Поездок этот подскочил к станции и как будто начал останавливаться по сигналу подскочивших к нему младшего каретника, Шкабарни и других. В действительности он останавливался с целью, чтобы команда его взяла более верный прицел. На этом тихом ходу из поездка посыпался град пулеметных и ружейных пуль, скосивших на месте Шкабарню и с ними еще четырех лучших бойцов. Был также тяжело ранен младший каретник. Были ранены его и моя лошадь. Обстреляв наших, поездок помчался вперед по направлению Славгорода-Синельникова. Такая опрометчивость, главным образом моя и младшего каретника, в распоряжении которого были фугасы, так что он мог впереди посадить подрывщика, глубоко запечатлелась в памяти у меня и у самого каретника с раздробленной левой рукой и у всего отряда. Потеря в один день лучших конных разведчиков, преданнейших борцов за народное дело, дни и ночи и долгое время мучила меня. С этого времени я глубоко и серьезно затаил в себе мысли о назначении специального отряда для занятия города Александровска и уничтожения в нем всех офицеров известных мне войск службы Гетмана. Впоследствии читатель увидит, что мысли мои по этому вопросу целиком были осуществлены нашим отрядом под командой Коробки при занятии города Александровска. Подобрав убитых и раненых бойцов, мы отъехали от станции Новогуполовки верст за 15 и в одной из деревушек оставили убитых при нескольких товарищах, чтобы крестьяне похоронили их за счет штаба. Сами мы продвинулись в направлении к селу Лукашово, где имелся хороший хирург, чтобы попытаться спасти руку младшему каретнику и сделать необходимые операции другим повстанцам. На наше счастье, мы встретили этого доктора-хирурга в дороге. Он как раз ехал из Новониколаевки домой в Лукашово. Я ему объяснил положение раненых. Он тотчас же пересел на нашу подводу и быстро помчался в Лукашово. Там он забрал нужные инструменты, перевязочные материалы у нас были, и приехал ночью в указанную мною деревню Алеево, где расположился наш отряд. Почти всю ночь напролет наш славный доктор провозился с ранеными и оказал всем им и вообще отряду неоценимую помощь. Все это происходило приблизительно в 20-х числах ноября 1918 года. В этой же деревушке Алеево на утро, когда, присутствовав всю ночь при производстве операции раненым повстанцам, устав и изнервничавшись, я, наконец, немного отдохнул, я счел нужным устроить митинг крестьянам этой деревни. Я пришел на их сход и начал говорить им об их рабском положении под гнетом гетмана и водрузившего его немецко-австрийского юнкерства, приведенного сюда и посаженного им на шею Центральной Радой. В этот день в этой деревушке была как раз получена первая телефонограмма из Александровска, сообщавшая всем-всем-всем о том, что в Киеве совершен переворот. Гетман Скоропадский низвергнут. Организовалась украинская директория под председательством Владимира Винниченко. Директория объявила всем политическим узникам амнистию и так далее и тому подобное. Помню, с каким воодушевлением один из граждан деревни, учитель, читал эту телефонограмму крестьянскому собранию. С пафосом незаурядного деревенского оратора, из щирого украинца, он произнес затем речь и поставил мне в упор вопрос. «Какую позицию вы, батька Махно, со своими революционно-повстанческими силами займете по отношению к украинской директории, во главе которой, как вам теперь известно, стал человек, заслуживающий не только уважения, но и полного доверия от трудового народа?» Сведения о киевском перевороте меня лично мало тронули. В нем я видел все тот же политический шантаж, какой я видел и в водворении гетмана Павла Скоропадского 6 месяцев тому назад. Но вопрос, поставленный мне учителем, застал меня врасплох. В этой деревушке я его не ожидал, и поэтому он меня несколько смутил.